не давала покоя подозрительная мысль. Почему Сашка Фирсов не обмолвился о Линде? То, что забыл, отметается сразу. А может, у них любовь? Голову отверну, подлецу. А, впрочем, чего это он судить собрался? Ведь, по правде говоря, если бы не дедова телеграмма, он не то что в этом веке, но и в следующем не появился бы здесь. Да, ситуация. А чего, собственно, он ожидал? Что Линда все эти 20 лет будет ждать его? Да он сам хоть раз вспомнил о ней за последние 5 лет. Лифт поднимался к 15-му этажу. Карелин проверил, удобно ли устроен диктофон в кармане куртки, и попытался сосредоточиться на главном. Составить конкретный план действий ему так и не удалось. Неизвестно, что собирались предпринять Фельдсман со товарищем. Офис Фельдсмана искать не пришлось. На 15-м этаже у лифта Карелина ждали 2 накачанных парня. Один встал с правой стороны, другой — с левой, прямо как конвой. Не спрашивая фамилии, первый пробубнил: «Мы вас проводим». Так и шли, словно не по гостиничному коридору, а по тюремному. «Душновато у вас». Карелин полез в карман, якобы за платком, и включил диктофон. Промокнул лицо, сунул платок обратно. «Руки назад или как?» «Ну зачем же сразу руки назад?» — раздался ему навстречу адвокатский баритон. Иван увидел стоящего в прихожей Фельдсмана. «Ждем, как дорогого гостя!» И он радушно распахнул дверь. Карелин пересек приемную, миновал секретаршу, охранника. «Не узнаете?» У двери Фельдсман приостановил шаг и развернул своего спутника. «Антон?» — догадался Карелин. Парень мотнул головой. Иван на миг остановил на нем взгляд, но этого было достаточно, чтобы запомнить. Короткая стрижка, мощный загривок. Под разрисованной футболкой угадывалась накачанная на тренажерах мускулатура. Кабинет был сравнительно невелик, все-таки гостиничный номер. Однако 3 отрепьевцев разместились в нем достаточно комфортно. Кожаные вращающиеся кресла, кожаные диваны, сверкающие черным лаком столы, уставленные модными прибамбасами компьютерного века. Белые жалюзи скрадывали резкий свет. 2 напольных вентилятора, неслышно урча, гоняли воздух. Присутствующие, словно манекены, были похожи друг на друга, одинаково упитанные, одетые в дорогие темные костюмы. «Присаживайтесь», — Фельдсман предупредительно указал на диван. На его руке блеснули золотом дорогие часы «Рено Бекар» стоимостью не меньше 50 тысяч рублей. «Чай, кофе, минералку? Или по случаю доброго знакомства по рюмочке? У нас есть хороший армянский коньяк, не подделка, настоящий. Самый раз на брудершафт». «Я на «ты» обращаюсь только к порядочным людям, потому обойдусь минералкой».